«Следует принимать во внимание», – вторила ей другая Галерима, – «что Молли приходится в последнее время тратить массу времени на опекунство над твоей персоной. Ты должен это учитывать и быть благодарен». «Да я благодарен, не сомневайтесь», – восклицал пациент, чуть не корчась от покалывания амулета на лодыжке. «Но ребенок, как можно его оставлять без опеки и родительской ласки? Это же кощунство и неоправданное разгильдяйство. Не надо так волноваться. Паула сейчас под надзором самых лучших преподавателей, какие только у нас есть. Успокойся, поспи, уснешь тут. Тем более, что я ночью выспался, нахожусь в приотменном состоянии после сонного мира, чувствую в себе массу силы и энергии». «Мы так и подумали». Старшая принцесса подбородком указала на поясную сумку, из которой виднелись сложенные листы бумаги, решил заняться мемуарами, или переквалифицироваться в писатели. «Куда мне до писателей, ни времени нет, ни таланта, но вот заработать на издании определенной литературы я тоже не против». «Ох, ты талантлив во всем», — с еле уловимым сарказмом польстила Файналия, но невменяемый продолжил, как ни в чем не бывало: «Конечно, попытаюсь и в литературе след оставить. Похвально, похвально. И как этот след будет выглядеть?» — ерничала вторая Галерима. «Толстенным романом или в виде тяжеленного трактата?» «Да нет, я столько букв не знаю. Скорее это будет в виде маленькой книжицы и называться одним словом «Советы по воспитанию детей». Нет, этим я лет через 200 займусь, если выживу. Сейчас я хочу поделиться советами и дать рекомендации тем, кто впервые отправляется в сонный мир. Они просто обязаны беречь тельце используемого дунита, ни в коем случае не подвергать его опасности, голоду и агрессивным столкновениям». «Странно, о какой агрессии речь?» «Да-да, там и такие бывают, не смейтесь. И чтобы никто не пострадал, нужны хотя бы общие законы и правила пребывания в сонном мире». «Ой, как интересно», — протянула Файналия, поглядывая на свою коллегу так, словно говорила: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Похоже, они приняли идею невменяемого за откровенное чудачество, очередной каприз, и ничего не имели против. Хотя до конца сеанса пытались поддеть и посмеяться на тему: «Много ли будет покупателей на эту книжицу?» «О, да сколько угодно», — восклицал пациент, весьма довольный, что его не слишком пытаются гипнотизировать. «Ведь каждому будет интересно иметь в своем доме не столько сами советы, как нечто написанное и составленное именно великим героем, прославленным Кремоном Невменяемым. Нет, это уже переходит все пределы», — откровенно смеялась старшая принцесса. «Надо тебя начинать лечить от зазнайства и переоценки своих талантов». «Зачем лечить?» — искренне возмущался Кремон. «Наоборот, это так здорово, чувствовать уверенность в каждом совершенном поступке, в каждом сказанном слове, в каждом жесте». Конечно, он утрировал. Зато отныне Галеримам еще головной боли прибавится, ведь придется внушать, что зазнаваться нехорошо, чваниться подвигами вредно, а самолюбование даже власть имущим опасно для здоровья. Мало того, и во время завтрака невменяемый усиленно муссировал и проталкивал свою идею написания книжицы. Потребовал доступа к историческим записям на эту тему, задергал весьма нескромными вопросами самих Галерим и восторженно пытался доказать, какое великое дело он творит. И, как казалось, совсем не обращал внимания на отсутствие за столом Молли. Отношение остальных Галерим к неожиданному увлечению героя оказалось согласным с отношением старшей принцессы. Наверняка Агирия, как лучше всех знающая своего подопечного и как лучше всех просчитывающая его задумки, могла бы обеспокоиться этой идеей, но она до сих пор оставалась возле барьера, руководя интенсивным освоением новых земель. Даже глава тайного сыска ничего не заподозрила. Скорее, несколько преждевременно обрадовалась таким фиксированным и постоянным экспериментам героя. Узнав, что отныне он каждую ночь намерен проводить в сонном мире, графиня вначале обеспокоилась. Но ведь категорически не рекомендуется слишком частое посещение этого раскованного, жутко притягательного по всем понятиям места. «Экспериментатору подобное не грозит», — с апломбом отвечал Кремон. «Как утверждал в письмах ко мне султан Антара, если заниматься определенными делами и исследованиями, то можно вообще и без сайтия прекрасно себя чувствовать и оставаться полным сил с помощью медовой подкормки. А как вы знаете, султан Тарилон Радужный – один из самых опытных и знаменитых исследователей сонного мира. Чуть ли не 30 раз там бывал». «Да, Тарилон такой», – покрутила головой Эзакан. И после этого успокоилась окончательно. «Попробуем совместить приятное с нудным, а полезное с необходимым. Пока ты будешь спать, мы постараемся на пару часиков приходить в твою спальню и вести процедуры восстановления твоей магической ауры. А это мне не повредит, вдруг выдернет из сна, нисколько не повредит. Мы ведь лечим только твое тело, а сознание нам без надобности. Кремону оставалось теперь только жалеть о своей глупой затее, ибо идти на попятную после таких слов было поздно. Хотя, можно ведь и варьировать. Для этого вовсе не обязательно спать в выделенной ему спальне каждую ночь и надеяться только на спасительный амулет на лодыжке. А если внимательно наблюдающие за ним балары начнут замечать кардинальные изменения в психике, то запросто на день-два можно отправиться в короткое путешествие в любую точку мира. Тем более, что все равно собирался наведаться к этому загадочному соплу и на месте присмотреться. Тюрьма это или место гибели неосторожной Мальвики, так что ничего не оставалось, как с искренним чувством ответить на такое щедрое предложение. Я вам от всей души благодарен за хлопоты обо мне. Ладно, ладно, погладила его по локтю Файналия, опять пуская в ход свои силы внушения, потом отблагодаришь, когда вновь обретешь силы Эльмитолана. Из-за какого-то дипломатического приема или важного заседания второй этап процедур решили перенести на послеобеденное время, после чего графиня Изакан провела невменяемого к себе в кабинет и дала в руки тоненькую папочку. Здесь все самые важные выборки по сонному миру. Читай при мне, а сама занялась какими-то своими бумагами. Ох уж эти тайны. Вздохнул Кремон и в течение часа дважды перечитал довольно сжатые и конкретизированные записи. Нового ничего не обнаружил. Разве что встретил повторное упоминание о странных остовах какого-то сооружения в центре Матери Поляны и продублированные разными галеримами утверждения о росте дунитов, чуть более половины роста взрослого мужчины, то есть некоторые рассуждения о величине деревьев получали косвенные подтверждения. Скорее всего, в мире тройной радуги такого леса существовать не могло. По поводу Луны Марги тоже никаких доказательств. Подобные гиганты могли вырасти и выстоять только при помощи, если не планетарной, то уж какой-то вообще неизвестной магической силы. Но эти технические детали иного мира, планируемых к написанию советов, не касались, и следовало как можно быстрее ковать идею до конца, но попутно и остальные вопросы решать. Поэтому, возвращая папочку графине, невменяемый деловито потребовал: «Сразу сейчас и прихвачу малую лопату. Так ты ведь книжицей занимаешься, ну и что? Можно ведь совмещать сразу несколько дел. А если вдруг завтра строптивые балары разлетятся по лесам и весим, то на ком я буду артефакт испытывать?» Логично. И уже вскоре молодой герой, сгибаясь под тяжестью железных наручей и громоздкого агрегата древних, оказался возле флигеля, где обитали его друзья. «Вот приволок вам игрушку», спросив условными жестами, не подсматривает ли кто за ними отделенным сознанием, и получив отрицательный ответ, продолжил: «Только осторожней с этой штукой, может при ударе расколоть ваши корпуса в щепки, потом только на растопку изгодитесь». «Ух ты, как интересно, вот это артефакт», — радовались балары, утомленные вынужденным бездельем и нависая со всех сторон над малой лопатой. Разве что Карак подлетел к усевшемуся за дальним столом другу и ткнул корнем в раскладываемые бумаги. «Донос будешь писать? Ага, на твое примерское поведение вчерашним вечером. Вы зачем меня уволокли из самого центра такой увлекательной драчки? Так хотел повеселиться. Будешь трезвым, веселись сколько влезет», — приструнил Кремона Балар. «Вчера уже и на ногах стоять не мог. Кстати, твои новые приятели приходили, все опухшие, с синяками, но счастливые. А тебе спрашивали, но мы не знали, что у тебя график лечебных процедур поменялся, так что ребята придут часика через три, а то и после обеда». «Отлично, за это время успею все переписать начисто, а потом получишь новое задание. Искать у тебя в доносе ошибки? Мне можно и с ошибками писать, тем более что это не донос, где неправильная буковка в имени какого-нибудь Булара приведет к его преждевременной отставке. Уф, хоть сегодня спокойно высплюсь. Эта книжица, которую надо будет переписать в нужном количестве экземпляров и срочно доставить во все столицы. Там оформить право собственности на мое имя и распечатать самыми крупными тиражами. Мы не просто заработаем кучу денег, но и поможем в благородном деле». Карак удивленно приблизил к столу свои глазки на щупальцах. «Чудеса! Неужели и на таких мелочах можно заработать? Ха! Если располагать нужными сведениями да знать некоторые законы, то любой предприимчивый разумный может купаться в достатке. Другой вопрос, что не каждому хитрецу нужная информация доступна, ну и не каждый готов рискнуть собственной жизнью ради этой информации. Кстати, пригласи-ка ты сюда, пожалуйста, нескольких писарей из царской приемной. Чего бездельничать? Пусть сразу начинают копировать первые листы. Вскоре жизнь в самом флигеле и вокруг него кипела. Писари усердно и старательно переписывали тексты, а два десятка раздухарившихся баларов полным ходом испытывали доставленные им на потеху артефакты. С наручами они только раз попробовали и с полным равнодушием бросили возле кремона. Покрыть себя льдом у них не получалось, устройство их не слушалось. А вот малая лопата им однозначно понравилась. Конечно, сразу подбрасывать себя поодиночке они не рискнули, но подошли и к этому вопросу весьма творчески. Вначале они подбрасывали булыжники и подходящие по тяжести предметы, регулируя наклоны, даже прикидывая расстояние поражающего удара катапульты. Изучали, так сказать, ударную силу. Потом подумали и логично предположили, что удар окажется гораздо слабей, если на столешнице разместить сразу тройку собратьев. То есть утроенный вес заставит артефакт сработать гораздо медленнее и не так резко. Получилось. Правда, пришлось увеличивать площадь стола дополнительной платформой, и троицу тяжеленных зеленючек артефакт подкидывал всего лишь на десяток метров, да еще с жутким надрывным скрипом. Отличное развлечение, восхищался Спин. Давно так не веселились. Если бы галеремы видели, что творят с их редким сокровищем из глубокой древности расшалившиеся дети природы, они бы рассердились. Как минимум, а так тяжеловесные детки развлекались со всем присущим для них энтузиазмом. Даже рискнуть решили, и теперь с довольным бульканьем на высоту 25 метров, прямо к кронам деревьев взмывали пары баларов. Их корпуса и корни вполне выдерживали сильнейший удар с ускорением. А конкретному ответственному за агрегат, господину невменяемому, было не до развлечений друзей, лишь бы ему не мешали завершить поставленную перед собой задачу. Так что в ту сторону он даже не посматривал. Наверное, именно по причине полного пренебрежения к старинной вещи случайно отыскалось иное свойство малой лопаты. Оказалось, что взвести столешницу для повторного подброса возможно, не только опуская ее вниз специальными рычагами. Это позволяло сделать удар сверху. Вернее, даже не удар, а простое воздействие внушительной массы. Ринувшаяся вниз ради шутки пара решила ударить своей массой по поднятой платформе. Но неведомая сила не дала им даже прикоснуться к столешнице. Тогда они разогнались сильней, крепко сцепившись корнями. Вязкая сила, смягчающая удар, пропустила слишком большую массу, балары почти коснулись платформы, та чуть сдвинулась вниз и снова застыла. Дальше разумные растения действовали с большей заинтересованностью, но уже не развлекаясь, а скрупулезно высчитывая точные параметры. В общем, два дела завершились одновременно. Невменяемый как раз закончил инструктировать Карата и его десяток разведчиков по поводу своей наспех написанной книжицы, когда рядом завис до нельзя довольный Спин. Мы тоже даром время не теряли. Заметно. Вон сколько щепок вокруг лопаты валяется, пошутил Кремон. У вас опилки в голове не перемешались, а то опять ориентацию потеряете. Хе-хе. Он погладил идеально гладкие в выдвинутом состоянии ножки артефакта. Удивительный металл, и как он только на такую высоту раздвигается. Сейчас и ты лично испытаешь. Шутишь? У меня точно при запуске голова в штаны провалится. Вот и не угадал, веселился Спин. Мы тебя не подбрасывать, а вниз сбрасывать будем. Чего уставился? Глаза побереги, не то сейчас на наши щепки вывалится и проколются. Невменяемый недоверчиво обошел вокруг артефакта и хмыкнул. Нет, я не рискну. Никто и не сомневался, что знаменитый герой испугается, ехидничал лидер баларов. Поэтому мы приготовили вот этот камешек. Он примерно твоего веса, так что наблюдай. Два разумных растения подхватили внушительный булыжник и устремились с ним в небо. Зависли где-то на 200-метровой высоте и стали прицеливаться. Понятно, что в целях самосохранения логично было отскочить как можно дальше от готовящегося к уничтожению артефакта, что Кремон и сделал. Но Спин от него не отставал и продолжал ехидно комментировать. Стыдно не доверять друзьям, тем более что они не прицеливаются камешком тебе в голову. Мало того, определенная сила над лопатой расположена в виде воронки и легко устраняет некоторые ошибки прицеливания, смещая предмет точно в центр. Смотри, увлекаемый силой притяжения, камень ухнул вниз, набирая скорость. Ноги невольно потянули тело в более безопасное место, потому что показалось. Сейчас артефакт вколотит в грунт страшным ударом, но агрегат древних сработал на удивление мягко и уверенно. Падающий булыжник стал резко замедляться уже на высоте примерно полутора десятков метров. Одновременно с этим, дрогнув, пошла вниз и столешница. Вот так они вместе и замерли в самом нижнем положении, что и подтвердил довольный Балар. Малая лопата готова к новому броску, но подкинет камень лишь на 50 метров вверх и обязательно в сторону. Показать? А-о-о! Теперь уже Кремон прочувствовал силу доставшегося ему на потеху агрегата. Отличная штуковина. Только вот как этот момент использовать на практике? Бросать камни в противника гораздо предпочтительнее, чем ловить от него. Ничего, Спин довольно хмыкнул. Нашлась бы сила, а куда ее направить, придумать легче. Ну ладно, думайте, развлекайтесь. Только без присмотра артефакты не оставляйте. Мне на обед пора. А может, все-таки рискнешь? Это быстро. За идиота меня принимаешь? Эта штуковина неизвестно сколько лет в ядовитых топях валялась, так что вполне может как раз подо мной и крякнуть в последний раз. Или мечтаешь опять на моих похоронах побывать? И одного раза хватило, со скрипом признался лидер Баларов, глядя вслед быстро удаляющемуся другу. Затем осмотрелся и метнулся к готовящемуся к отлету Каргу. «Ты куда? Выполнять задание Кремона? Так, может, здесь, в Яне, я поработаю с издателями? Ты лучше за Кремона и бди. В Яне я и сам справлюсь. Тогда для остальных столиц из моего десятка кого-нибудь возьми. Обойдусь. Да и мои разведчики самые быстроходные и более сообразительные». На такое обидное заявление Спин тоже в долгу не остался. «И все-то вы самые-самые. А как надо тайну артефакта раскрыть? Так без меня и моего десятка ничего не можете. Обсудим после моего возвращения». Во дворце навстречу невменяемому бросился доверенный распорядитель Галерим. «Господин Кремон, их величество предупреждают, что обед задерживается как минимум на час, а то и полтора. Важное заседание Большого Совета с присутствием царя и прибывших из союзной Ледонии представителей короны. Вы можете по выбору или сами пообедать, или дождаться общего стола». Сразу пришли в голову мысли о вчерашних приятелях, которые вот-вот подойдут к флигелю, и захотелось вновь пуститься в загул. Наверняка в Яне еще хватает приличных заведений, где развеселая компания отлично проведет время до наступления сумерек, а потом можно будет опять податься в сонный мир. Вряд ли Молли в эту ночь заявится, чтобы погреть ему кроватку, а заявится, так придется и ей поучаствовать в общем эксперименте. Поэтому ответ вежливо ждущему распорядителю последовал весьма расплывчатый. «Спасибо, я сам решу этот вопрос». Но, оставшись один, опять задумался. Сразу идти или все-таки вначале освежиться и сменить полностью одежду? Как-то не пристало великому герою ходить по столице в одном и том же. Еще подумают, что беден или слишком жадный. Конечно, новые приятели так не подумают. Мысли о скаридности такого собутыльника им и в голову не придут. А вот народ должен видеть знаменитости во всей красе, иначе никак. Поэтому и помчался Кремон в свои апартаменты. Войдя к себе, разоблачился и надолго застрял в ванной комнате. Слишком уж понравились ему упругие, хлещущие струи воды, которые с удовольствием встречал каждый кусочек помолодевшего, почти излечившегося от жутких ожогов тела. Что ни говори, а при всей их вредности и коварстве галеремы однозначно подтверждали заслуженные звания великих колдуний. Если лучшие врачи Менсалании, в том числе из числа садовников, бессильно разводили руками или в крайнем случае осторожно обещали первые положительные результаты только через полгода, то здесь и месяца не прошло, а тело практически восстановлено. Значит, и обещаниям про возвращение силы Эльмиталана можно верить. Главное, не поддаться внушениям, избежать тотального гипноза. Да плюс ко всему преждевременно не показать своей полной осведомленности о ведущейся за него нечестной борьбе. А как это сделать? Подобные размышления тоже несколько затянули нахождение под душем. И только опасение, что новые приятели-собутыльники разойдутся, не дождавшись его, заставило Кремона ускориться. Не вытираясь, а только завернувшись в огромное полотенце, он вышел из душевой, подошел к внушительному шкафу с зеркальными дверцами и стал высматривать, во что бы нарядиться. Именно в этот момент невменяемый заметил в зеркале легкое шевеление оконной портьеры. Вначале даже не поверил своему боковому зрению, да и чувство опасности помалкивало. Но вот шевеление повторилось, и портьера медленно, очень медленно стала отодвигаться. Наверняка большинство воинов не заметили бы опасности, но только не тот, который прошел школу под руководством Хлеби Избавляющего и Давида Сонного. Тем более, что даже без магических сил Кремон был уверен, в момент возвращения его в апартаменты тут никого не было, портьеры тогда были раздвинуты полностью, за ними не смог бы спрятаться неизвестный злоумышленник. Значит, кто-то проник сюда в тот момент, когда постоялец находился в душевой, и разбираться, почему атака не состоялась именно тогда, было некогда. Хуже всего, что оружия в платяном шкафу не было, никакого. Комод с амуницией находился в другой стороне комнаты. В любом случае нападающий успеет совершить свои действия раньше. А если у него в руке готовый к выстрелу арбалет, в голову не пришло ничего лучшего, чем воспользоваться самим шкафом и теми вещами, что в нем лежали. К портьере полетели на уровне груди плотно слежавшиеся и тщательно отглаженные простыни, а в следующий момент и обе тяжеленные дверцы оказались сорваны со своих петель. Одна осталась в левой руке вместо щита, а вторая с использованием замаха в присядку тоже начала разгон в сторону неизвестного противника. Наших так просто не укусить. Еще успела мелькнуть отчаянная мысль в голове у невменяемого. Любому зубки обломаем. Глава 29. Где альтернативы? Предложение немедленно и как можно быстрее воспользоваться личной купелью герцога Батичи вначале несколько смутило парочку молодоженов. Но виконт Демарт оказался весьма убедителен. К тому же чувствовалась его искренняя поддержка, дружеское участие и сердечное сожаление по поводу такой неизбежности происходящих событий. Ко всему прочему, Теги удалось создать жуткий ажиотаж вокруг самого факта получения такой уникальной льготы. Вы бы слышали, чего мне стоило выпросить право на использование купели, так уже бы добежали и сходу туда бултыхнулись. И сейчас не стойте с открытыми ртами, не теряйте драгоценного времени. Гудас уже тянул Мальвику за руку к выходу, когда та догадалась спросить: Демарт, а на твою голову наказание не последует за самовольство в отношении нас? Разберусь, не впервой. Бегом, бегом. Разум молодой маркизы еще как-то пытался сопротивляться такому купанию с незнакомым мужчиной, но ноги сами несли ее к личным апартаментам герцога. Целый год ее тело мечтало о подобной купели, изнывая в здешней жаре, сухости и пыли. Поэтому сейчас инстинкты, привитые за последние годы, оказались сильнее любых моральных рассуждений о воспитании и благонравном поведении. Тем более, что пленник ничем как мужчина угрожать ей не мог. Только недавно он плакался о своей полной импотенции. Сам Гудас Вилт тоже мечтал как можно быстрее и надолго окунуться в воду. Еще вчера он был сильным, независимым и прославленным воином, хвастался своей непобедимостью и бешеным успехом у женщин. Ему в самом деле завидовало большинство товарищей, уважало командование и готова была одарить своей лаской почти любая встреченная на пути женщина. А тут вдруг он превратился в бесправного и униженного пленника, да еще и не способного стать племенным самцом по требованию подлого рабовладельца. О подобном унижении кого-либо даже слышать не приходилось, а тут такие напасти свалились непосредственно тебе на голову. Конечно, некое чувство порядочности и стыдливости у него еще оставалось, и даже непомерное желание смыть с себя нечистоты неожиданного рабства их не заглушило. Уже стоя возле купели и разоблачившись до временной набедренной повязки, Гудас заметил колебания девушки и тяжело вздохнул. «Мы в одной лодке, так что грести надо в одну сторону. Да и вообще, чего меня опасаться? Тем более, что и жить мне осталось всего до утра или чуть больше. Ну зачем ты так? Может, герцог тебя пощадит, если удостовериться в твоей полной неспособности? Мне уже все равно. Разве это жизнь?» С этими пессимистическими восклицаниями мужчина завалился в глубокую ванну, расслабился, вытянул ноги и застонал в печальном блаженстве. После чего и Мальвика не смогла сдержаться. Она быстро разделась до нательной сорочки и вошла в воду. Слишком долго она мечтала об этом, чтобы теперь поддаваться бессмысленным моральным терзаниям. Минут пять они просто лежали молча и блаженствовали. А потом Гудас неожиданно спросил: «Так ты кто ему, сестра или?» Переспрашивать, кого он имел в виду, не было смысла. И так невероятное внимание к каждому слову, относящемуся к невменяемому, читалось на лице пленницы во время рассказа о последних новостях из Большого мира. А уж куча дополнительных вопросов вообще могла натолкнуть на какие угодно мысли. Поэтому расслабившаяся маркиза и не подумала скрывать свои отношения с прославленным героем, да и свои интимные планы приоткрыла. «Вначале, когда мы жили у моего двоюродного дедушки, он был для меня как старший брат, большой, сильный, уверенный в каждом жесте. Затем, когда мы отправились в Пладу, в какой-то момент он превратился для меня чуть ли не в отца родного. Настолько неоспоримым мне казалось каждое слово, настолько правильным и верным каждое движение, настолько авторитарным и окончательным слышалось каждое рассуждение. А потом, когда я стала почти хозяйкой каменной радуги, я поняла, что не хочу, чтобы он общался, знакомился и флиртовал с другими женщинами. Я их ненавидела и готова была разорвать голыми руками. Вот тогда и пришло ко мне понимание, что такое ревность, а вместе с ним и понимание самой любви. С той поры я мечтала только об одном, чтобы Кремон всегда, везде был только со мной. А он как к этому отнесся, уточнил завороженно слушающий мужчина. Не знаю, но я уверена, что как только он узнает о моих чувствах, то оценит их и ответит мне взаимностью. Потому что большего счастья и удовольствия, чем я, ему не доставят все женщины мира, вместе взятые. Он будет со мной трепетать, сходить от счастья с ума и вновь устремляться ко мне со своей лаской. Это будет так прекрасно и величественно. Мальвика при последних восклицаниях раскраснелась, часто задышала, глаза ее загорелись страстью и самопожертвованием, и она бы, наверное, еще продолжила разглагольствовать о своих вожделенных мечтах по поводу великого героя, как вдруг спохватившийся мужчина захлопнул отвисшую челюсть, странно зашевелился в воде и радостно воскликнул: «Ох, мамочка родная!» Его радость выглядела несколько неуместной, поэтому девушка переполошилась. Что случилось? Осенила идея, как отсюда выбраться. Гудас как-то неловко развернулся к ней спиной и некоторое время совершал какие-то странные телодвижения. И только потом несколько сконфуженно признался: «Да вот, и в самом деле выздоровел, кажется. Теперь я не импотент, вот видишь, я же говорила». Обрадовалась за компанию Мальвика, но тут же спохватилась, сжалась в комок, и ее голос заледенел. «Но это ничего не значит». Через пару мгновений мужчина повернул к ней свое ошарашенное лицо. «Кошмар, опять больной». Маркиза облегченно вздохнула и пробормотала: «Это у тебя от стресса такие перепады происходят? Или от воспоминаний?» «Каких воспоминаний?» Решился на спор Гудас. «Это ты только что своими словами меня до стресса довела. Ты так хотела своего Кремона, что у меня сразу все окаменело. Прости, я не хотела». А потом своим ледяным голосом все испортила. «Что испортила? Ты на что намекаешь?» Стала сердиться Маркиза. «Опять сделала меня больным. Не говори глупостей. Я тут ни при чем. Как же, как же?» Обозлился и мужчина. Видимо, проблема своей интимной дееспособности его волновала чрезвычайно и занимала все мысли. Почему он и пришел спонтанно к гениальному открытию? «Ведьма, наверное, прячешь от всех свои признаки, потому что они любого мужчину могут заставить на тебя броситься с кулаками, а то и вообще сразу мечом пополам разрубить, пока ты еще не стала Эльмиталанкой. Опомнись, что ты мелешь». Начала впадать в истерику Мальвика. «Да как ты смеешь? Что, раскусил тебя?» В порыве праведного гнева пленник даже встал и сделал шаг навстречу своей подруге по несчастью. Думала, удастся скрыть, в мгновение ока девушка оказалась на бортике купели и схватилась за свой меч. «Ты ответишь за свои слова. Да, хочешь убить меня, воительница? Так убивай, но все равно о твоих признаках когда-нибудь узнают, и любой нормальный мужчина тебя сразу уничтожит. Дурак ты, Гудас». С мечом в руке маркиза чувствовала себя гораздо увереннее и немного успокоилась. «Таких признаков не бывает. Я прочитала все книги по этим вопросам. В Каменной Радуге одна из лучших библиотек мира. Ха, а вот наш начальник охраны, ему уже 134 года, утверждал другое. Каждые 10, а то и 5 лет в мире рождается будущий Эльмитолан с совершенно уникальными новыми признаками. Не слышала о таком? Слышала. И даже 2 толстенных тома об этих признаках просмотрела. Вот видишь, а еще споришь со мной. Недаром меня считают самым сообразительным среди охраны». Мужчина плескался, нервно двигаясь по всему пространству купели. «И мое убийство тебе не сыграет на руку. Да не собираюсь я тебя убивать. Это я от твоего сумасшествия пытаюсь защищаться. Еще раз повторю, нет у меня врожденных способностей Эльмитолана, нет. Меня самые великие колдуны Эйнармии проверяли, но так ничего и не заметили. Некоторые уже по 300 лет прожили, а господин Агюст, и все 400. Это еще ничего не значит», — резонно возражал Гудас. «А вдруг у тебя аура с затемнениями? Ну да, они все так говорили», — не стала скрывать девушка. «Так как же они могли что-то рассмотреть? Как я знаю, и таких случаев предостаточно». Для простого охранника Вилт оказался человеком даже слишком грамотным и отлично разбирающимся в тонкостях внутриклановых отношений между колдунами. Впрочем, в крупное посольство совсем уж простых и безграмотных воинов набирать не станут однозначно. Наверняка какой-то дворянский отпрыск, а то и вообще из семьи Эльмитоланов. Мальвика уже почему-то жалела, что не разузнала хотя бы короткую биографию своего товарища по несчастью. И в то же время в ее душе вдруг забрезжила давно потухшая, погребенная под слоем пепла надежда. Поэтому она осторожно спросила: «Откуда все это знаешь? Ты ведь простой воин». «Ну, не совсем простой. Мой дед Эль Митолан, протектор над несколькими крупными поселками на юге баронства Радуги. Отец служит в свите нашего барона советником в вопросах науки, так что образование я получил более чем приличное. Тоже книжек начитался столько, что ты и не представляешь. Ах да, забыл про библиотеку. Ну и понятно, что в себе тоже признаки выискивал, как все дети. Да, видно, не судьба». Маркиза тем временем пыталась разобраться в своих внутренних, страшно хаотичных ощущениях. По некоторым воспоминаниям, по совокупности некоторых действий и если рассуждать вполне здраво, то в самом деле просматривались некие признаки, пусть действительно уникальные, противные изначальным желаниям и невероятные, но почему бы и нет, ведь все когда-то случаются впервые. И чем больше беспорядок образовывался в голове, тем логичнее на передний план выходили вопросы. Почему же она раньше не обратила внимания на такие явные, ярко выраженные детали своего бытия? Куда смотрели ее глаза? Где была врожденная сообразительность? Конечно, если и сейчас признаки не пройдут проверку, то разочарование станет новым ударом по психике. Скорее всего, этот удар окончательно разрушит весь оптимизм и веру в будущее, на котором бедная сиротка держалась все последние годы. Да и как именно их проверить? Мальвика вздрогнула, осознав, что мужчина уже давно замолк и теперь смотрит на нее изводы многозначительным взглядом. Неужели придется в самом деле лечь в супружеское ложе? Нет, никогда, ни за что, так нельзя, я себе этого не прощу, и Кремон тоже не простит. И опять вздрогнула, когда Гудас спросил: «Так что будем делать?» Тяжело вздохнула и призналась: «Мне вообще не верится, что у меня есть признаки. Если окажется, что ты ошибся, я этого не переживу. Ха, ты только о себе думаешь. Я-то уж точно тогда и одного дня не проживу», — опять рассердился пленник. «Да и ты сама при желании уже через пару дней могла бы оказаться на поверхности. Или тебе здесь понравилось, но не такой же ценой», — воскликнула девушка в отчаянии, чем ввела мужчину в еще больший гнев и озлобленность. «Да разве это цена? Другие женщины сами шли на любые расходы, лишь бы со мной в кровати получить удовольствие. А ты здесь из-за каких-то глупых и надуманных для себя моральных предрассудков готова подставить под смерть другого человека, да еще и сама умереть из принципа. Ну, знаешь ли, такое в голове не укладывается. Действительно, по всем канонам и правилам мира тройной радуги мужчины никогда не ценили излишнюю добродетель даже в тех женщинах, которых потом брали в жены. Свобода выбора, особенно в период добрачных уз, всегда, если и не приветствовалась во всеуслышание, то уж точно не осуждалась. Чаще идущая под венец женщина даже гордилась своей опытностью и умениями получать самой и доставлять удовольствие мужчине. Так что молодую маркизу возможная близость с нелюбимым мужчиной не слишком смущала. Больше всего она боялась неадекватной реакции на подобную связь со стороны невменяемого, потому что хорошо помнила свои порывы еле контролируемой ярости, когда он просто посматривал на посторонних женщин. Ей казалось, что это он скорее впадет в ярость и прибьет загулявшую девушку в порыве ревности. Но, с другой стороны, есть ли выход из создавшейся ситуации? К тому же желание немедленно удостовериться в наличии у нее признаков разгоралось все сильнее и сильнее. Какое-то время товарищи по плену еще спорили о законности состоявшегося между ними брака. Потом перешли к сомнениям, которые весьма дошлые в таких уговорах Гудас свел к элементарным испытаниям и пробам. Проводили они эти испытания на довольно большом расстоянии друг от друга, метров 6, не меньше. Вначале Мальвика, прикрыв глаза, вообразила, с какой страстью, нежностью и благоговением Кремон ласкает ее тело, а мужчина в купеле восклицал: «У меня все в порядке, даже слишком». После чего Мальвика входила в знакомый ей транс общения с судьбой, как бы упрашивая ее защитить и лишить конкретного мужчину его половой силы. Буквально через несколько мгновений из купели доносилось печальное стенание: «Умер, безвозвратно». Но многочисленные повторы однозначно убедили молодоженов, что признаки у Мальвики есть. Следовательно, она обязательно станет эльмитоланкой. На радостях она оживилась, щечки опять покрылись румянцем, дышать стало легко и приятно даже без охлаждающей тело купели. Девушка замерла как статуя чуть в стороне, не замечая, с каким вожделением на нее посматривает Гудас Вилд. Наконец он не выдержал долгого молчания, прокашлялся и спросил: «Ну так что, ты решилась?» «Нет», губы Мальвики тронула загадочная улыбка. «Но я, кажется, придумала гораздо лучший выход». Глава 30. Отчаянный лазутчик. Зажатая в правой руке тяжеленная зеркальная дверка уже прошла в замахе полпути, когда несущийся вперед невменяемый наткнулся взглядом на огромные невинные глаза. Причем глаза детские. Из-за портьеры выглядывала его дочь Павла. Но хуже всего обстояло дело с дверкой шкафа, которая, набирая разгон, должна была вот-вот сорваться с руки и отправиться в полет. Фактически тело само сработало, не успев задействовать мозг для соображения. Ладонь просто вовремя не разжалась, выдранная для таранного удара плоскость прокрутилась еще на 90 градусов по дуге и только потом сорвалась из вывернутой руки. Грохот удара о стену одной дверки совпал с грохотом упавшей на пол другой вместе с телом. Зеркальное покрытие разбилось вдребезги, и оставалось только удивляться, что острые осколки сыпанули в одну сторону, к стене. Но лодыжка ловкого воина так крепко впечаталась в деревянную основу, что он прерывисто застонал, катаясь по полу и расширенными от боли глазами пытаясь рассмотреть комнату сквозь красную пелену. В противовес великому герою, малышка повела себя совсем неадекватно. Она практически не обратила внимания на пролетевшие у нее над головой простыни, даже не вздрогнула при грохоте ударов, звоне битого стекла и сдавленных, но довольно громких стенаниях, а когда рассмотрела, что ей ничто не мешает под ногами, бесстрашно двинулась вперед. Подойдя к замершему в нелепой позе Кремону, заглянула ему в глаза и чисто по-детски посочувствовала. «Тебе больно?» «Да, у-у-е-а-а», сквозь рвущийся стон попытался выдавить из себя пострадавший, и тут же получил утешение. «Потерпи, скоро пройдет». Затем малышка скосила глаза на груду осколков и удивилась. «А зачем ты шкаф поломал?» «Ну так это нечаянно», просипел великий герой посиневшими губами. Паула продолжила удивлять своей детской непосредственностью, потому как произнесла с завистью: «Тебе хорошо, тебя никто не накажет», потом еще раз оценила пристально урон и засомневалась. «Или накажут?» «Боль, конечно, никуда не делась, и наверняка придется просить содействия в заживлении раны у Галерим, но натренированными за годы методами удалось немного отстраниться от неприятных ощущений и задышать более свободно. Пусть только попробуют, да и не узнает никто. Ты ведь меня не выдашь, ни за что», горячо заверила малышка и тут же перешла к жалобам. «Хотя мама тебя боится и запретила мне к тебе подходить, и в парк она меня больше не выпускает». «Хорошо, я тоже про твой визит ко мне никому не расскажу», пообещал Кремон, с явным опозданием и ужасом представляя, в каком он виде. К его счастью, полотенце с тела не свалилось, и можно было подниматься. Но и другие вещи следовало выяснить сходу. «А как ты ко мне вошла?» «Через дверь». Толкнула, она и открылась. «Но тебя ведь, наверное, ищут». Сама мысль о том, что сейчас сюда ворвутся с паническими криками нянечки или опекающие дитя Эльмитоланы, ввела невменяемого в шок. «Никто меня не ищет», похвасталась Павла. «Меня уложили спать и ушли, а я положила вместо себя Эллярию и ушла через секретный ход». Слово «секретный» она умильно выговаривала с огромным старанием, видимо, только недавно его разучила. «И кто такая Эллярия?» Следовало расспрашивать по порядку. «Моя кукла, вот такая». Ручонки поднялись до уровня золотистых локонов. «Хаэм, тоже большая. А откуда в твоей спальне взялся секретный ход?» «Я его давно нашла, как только меня закрыли». Естественно, что понятие «давно» для ребенка легко укладывалось как в одну неделю, так и в несколько часов. «Но о нем никто не знает, только ты». «Ну за меня не переживай, уж я точно никому не проболтаюсь. Но вдруг тебя уже хватились и ищут по всему дворцу? Ты себе только представь, как мама будет волноваться». «Не будет». Детские губки сразу выпятились от обиды. «Она днем никогда не приходит ко мне, да и колдуны ко мне заходят, только как я шуметь и звонить начинаю. Противные». И тут же без перехода задала вопрос: «А ты маму боишься?» «Чью маму?» «Свою?» Попытался вывернуться Кремон. «Нет, мою. Маму Молли. С чего мне ее бояться? Нисколько не боюсь. Я знала, что ты самый смелый», заулыбалась девчушка. «А то все остальные с мамой даже при разговоре трясутся. Ну так она великая Галерима, ее все уважать должны. А что ты еще знаешь?» Разговор с дочкой затягивал невменяемого все больше и больше. Он даже о боли забыл и только настороженно прислушивался к звукам в коридоре. Но пока все было тихо, на жуткий грохот никто внимания не обратил. Другой вопрос: если бы шум повторился, а так, скорее всего, в это послеобеденное время большинство слуг тоже предавались чревоугодию, а то и короткому отдыху в какой-нибудь каморке. Да и не жил больше никто в этом малопосещаемом, фактически запретном крыле здания. Лишь галеремы здесь могли свободно передвигаться, да вот великого героя из огромной милости поселили. Но все равно проникновение Паулы в это место, не говоря уже о побеге из собственной спальни, смогло шокировать даже такого любителя приключений, как ее отчаянный папочка. Если его дочь вытворяет такие дела в неполных 3 года, то что будет, когда ей исполнится 10, а то и все 20? Следовало и в самом деле неусыпно и неустанно заниматься ее воспитанием, пока девочка не натворила какой-нибудь беды. Тем более, что на последний вопрос она гордо заявила: «Знаю, кто ты такой. Ну вот, только этого мне не хватало», — испугался Кремон. «Вначале сын, теперь дочка меня опознает чуть ли не издалека. Да что за дети такие пошли?» — а вслух спросил с нескрываемой отеческой теплотой. «И кто я такой?» «Ты мой дядя, родной брат мамы Молли», — с восторгом от своей сообразительности захлопала малышка в ладоши. «Ао, хе-хе», — пришлось прокашляться, прежде чем расспрашивать дальше. «Вот ты какая сообразительная, а как ты догадалась?» «Это же просто», — пожала плечиками Паула. «Ведь у нас кровь одинаковая, а ты и кровь можешь рассмотреть. Может, это и не кровь, но она течет в каждом человеке», — с поразительной ясностью стала объяснять маленькая принцесса. «И у всех родственников она одинаковая. У моего папы совсем другая, но когда я спросила почему, мама вначале ругалась, а потом сказала, что так бывает со многими папами, и кровь получается разная у разных поколений». «Понял, стараюсь понять», — кивал Кремон, продолжая сидеть на полу, кутаясь в полотенце. «Но разве у нас с твоей мамой одинаковая кровь?» «Вот глупый», — фыркнула малышка. «Конечно, разная, но очень похожая с моей. Просто тебе больше досталось от бабушки, а маме от дедушки, а у меня собралось от всех родственников». «Ой, как здорово ты все рассудила. Ну молодец». Ребенка следовало похвалить немедленно, как и выяснить, кто еще знает о подобных сходствах в крови. «А ты кому-нибудь об этом говорила?» «Еще никому. Хотела к тебе ближе присмотреться». «Ну и не говори. Даже маме не рассказывай». «Хорошо, пусть это будет нашим большим секретом, а если все остальные узнают, мама будет со мной сильно ругаться и запретит с тобой видеться. Она и так запрещает, а так вообще из дворца выгонит». «Но как ты кровь рассматриваешь? Это так просто», — воскликнула малышка и чуть больше приоткрыла глаза. «Смотришь вот так», — ее зрачки стали сжиматься в вертикальную полоску, — «и сразу видны ручейки по всему телу. У нас они цветные, как радуга, поэтому мы и родственники. У других белые или серые. Когда они рядом, начинают светиться одним цветом. Вот это да, вот это признак. Да такого ни у кого в мире нех», — крутилось в голове у растерянного героя, — «и это уже 4-й. А ведь она еще совсем крошка». С другой стороны, он понимал, что спокойного, а уж тем более счастливого детства у Паулы не будет. И чем больше у нее будут находить талантов, тем жестче станут воспитывать в интересах галерим. Скорее всего, Пауле в самом деле суждено стать, если уж незаконной правительницей царства Огов, то точно номинальной и единственной на пару веков. Обрадуется ли она такому подарку судьбы, не проклянет ли своего отца за тяжкое и неблагодарное ярмо власти? Ведь даже у галерим к более старшему возрасту ничего не остается от личной жизни и личных привязанностей. Они становятся прожженными правительницами, готовыми для блага своего клана на любые поступки, в том числе и самые неблаговидные. Но эти длительные рассуждения приходилось сейчас отбрасывать в сторону. Следовало каждую минуту этого первого разговора использовать с толком и с дальней перспективой. Вдруг больше не удастся ни разу свидеться. «Ты очень талантливая и очень умная девочка», — начал Кремон. «Но сейчас внимательно послушай и запомни, что я тебе скажу. Как самый близкий родственник, я тоже имею право на твое воспитание». И он принялся, тщательно подбирая каждое слово, рассказывать о правильном отношении ко всему живому и ко всему разумному. Минут 20 ушло на этот горячий, страстный монолог, и дочь, к немалому его удивлению, слушала очень внимательно, ни разу не переспросив и не сменив позы прилежной ученицы. Даже не верилось, что подвижный и растущий ребенок такого возраста способен на подобную выдержку. В завершении Кремон несколькими разными фразами повторил одну и ту же мысль: «Никогда и никому ни при каких обстоятельствах не раскрывай все свои возможности». Малышка не могла этого до конца осознать. «Даже маме?» — Пришлось ей привести самый горячий пример. Вот ты сама разыскала секретный ход. Это очень для тебя хорошо и правильно. В случае опасности ты там сможешь спрятаться и спастись. А если ты расскажешь о находке маме Молли, она сразу же замурует этот ход, а то и вообще переведет тебя в другую спальню. Колдуны из твоего окружения будут наказаны, а вместо них охранять тебя поставят злых и строгих. Так что получается, хорошо делиться своими секретами, плохо. Паула нахмурилась. Но тогда и тебе нельзя ничего рассказывать, это ты уже сама решай, улыбнулся дядя. И я не смогу с тобой больше увидеться, только не таким способом. Представь, какой скандал и переполох поднимется во дворце, если тебя сейчас не обнаружат в кроватке. Я тебе обещаю, что приложу все силы и влияние, чтобы ходить к тебе в гости по твоему желанию. Ой, как здорово. Застоявшаяся малышка теперь подпрыгивала не переставая, но вдруг замерла, словно что-то припоминая. Мне пора в кроватку. Видимо, ей было не чуждо и общее чувство времени. Конечно. Постой, я тебя провожу. Заскочив в ванную комнату, невменяемый быстро натянул рубашку, брюки и отправился провожать маленькое сокровище. Хотя та и сама ориентировалась в хитросплетениях царства Галерим не хуже своей матери. Навстречу им не попалось ни одного человека, и даже страшно становилось, когда представлялось, как по этим глухим и мрачным коридорам беззаботно и тайно ходит вот такая крошка. Они прошли несколько таких ходов, поднялись по трем узким лестницам, и наконец Паула замерла перед какой-то скульптурной композицией, но сомневалась недолго. «Сейчас тебе покажу», – прошептала она, решившись. Затем надавила Амуру на глаз, а другой рукой потянула на себя пальчик соседнего Амура. Рядом в стене открылась Ицель, за которой в полумраке малого магического освещения виднелся довольно узкий и низкий тоннель. Взрослому человеку даже на четвереньках здесь пробраться было бы весьма трудно, но не невозможно. Малышка думала иначе. «Видишь, только для детей. Ведет прямо в мою спальню. Хорошо, я все запомнил. И если отыщу какой-нибудь отличный подарок, обязательно положу тебе под кровать. Ой, правда?» В подтверждение он с умилением расцеловал пухлые щечки, еле сдерживая рвущиеся наружу слезы. «Конечно, правда. Беги». Паула спокойно вошла в тоннель, и едва ли не сразу стенная панель встала на место. Тогда как Кремон размышлял, внимательно всматриваясь в скульптурную композицию. Наверняка дочка воспользовалась какой-нибудь наследственной памятью прежних правительниц. Иначе откуда ей известно то, чего не знает даже графиня Изакон? Она шла, словно ходить здесь училась, даже увереннее. А мне как обратно выбраться? Ха, в этих хитросплетениях и взрослому трудно не заблудиться. Ну ладно, попробую. Все-таки память не подвела, в свои апартаменты он вернулся, не заплутав. А вот вид сотворенного собственными руками погрома сразу навел на удручающие мысли. Быстро переодеваясь в более новые и приличные наряды, он придумывал, каким образом направить сюда служанку и какие отговорки сочинить. Но потом решил, что правда всегда лучше любой лжи, особенно сказанная мимоходом и без ненужного акцента. Поэтому, проходя мимо присматривающего за этим жилым крылом дворца распорядителя, он словно невзначай остановился и защелкал пальцами, будто бы припоминал что-то. «Да, господин невменяемый, кто у меня в комнате убирает? Самая доверенная и опытная служанка. Пусть будет осторожна и не порежется осколками. Зеркала разбились, не извольте беспокоиться», – заверил распорядитель с поклоном. Ему было не привыкать к причудам высших правительниц и их гостей. Такой профессионал научен лишних вопросов не задавать и в любом случае крепко держать язык за зубами. Хотя наверняка донос о разбитых зеркалах и о жутком беспорядке в спальне элитного гостя пойдет по инстанции. Да и мол ли о порче узнает, а вот как отреагирует, и что ей сказать в ответ. Но, выходя в парк, Кремон уже знал, как себя вести предстоящим вечером. А заметив толпящихся возле флигеля вчерашних приятелей, больше ни минуты не сомневался в правильности принятого решения. Надо опять как следует напиться и погулять, иначе огромные и доверчивые глаза дочери не дадут заснуть даже с помощью волшебного плода из поднебесного сада. Глава 31. Второй поворот истории. И опять гулянка удалась на славу. Правда, сам невменяемый на этот раз значительно сдерживал себя от чрезмерного возлияния, оставался вполне адекватен и даже сам в финале вечера помахал рукой дежурящим на коньке крыши баларам, показывая условным сигналом «дрова пора грузить». Громогласно попрощался с завывшими от печали собутыльниками, щедро метнул одному из них отощавший кошелек с остатками монеты и, улетая, выкрикнул с бравадой: пейте за мое здоровье и за великое царство Огов, а завтра я снова буду с вами». В царском дворце ничего с первого взгляда не изменилось, но наверняка доклады о прибытии героя к Галеримам полетели немедленно, потому что не успел Кремон войти в свою комнату и подивиться идеальной чистоте, целехонькому шкафу и равнодушно отражающим зеркалам, как следом за ним в комнату деловито вошла Молли. Но теперь ее поведение резко отличалось от утреннего. Видимо, такое поведение нового подданного переполошило соправительниц не на шутку, и они применили к своей любимице самые строгие меры воздействия. Мать крошки Паулы выглядела влюбленной, покладистой, ласковой и умиротворенной. «Дорогой, я так по тебе соскучилась. Давай забудем нашу утреннюю размолвку как плохой сон». Она нежно прижалась к его груди, буквально заставляя себя обнять и прижать покрепче. «Мы ведь любим друг друга, и отныне наши судьбы связаны воедино». Если бы это говорилось от всей души или хотя бы простыми фразами, но она задействовала все свои колдовские силы, пользуясь внушением. Поэтому невменяемый, стараясь не морщиться от частого покалывания амулета на лодыжке, только и сумел, что притвориться и максимально воспользоваться складывающейся обстановкой. «Конечно, дорогая, я тоже без тебя не мыслю своего существования, так что никакие размолвки нас не разлучат, а желанный». Молли с наивысшим мастерством опытной искусительницы стала действовать своими ручками, вводя мужчину в состояние похоти. Но он неожиданно перехватил эти ручки, нежно поцеловал и решительно приказал: «Все ласки откладываем на утро. Сейчас немедленно съедаем волшебные плоды». Метнулся к тумбочке, достал оттуда два завяленных фрукта и один протянул Галериме: «Ешь», а сам быстренько заглотил второй. Как это ни странно выглядело после такой горячей и пылкой страсти и попытки соблазнить, но Молли согласилась почти моментально, что лишний раз подтвердило ее притворство и откровенное нежелание заниматься любовными игрищами этой ночью. То ли она и в самом деле слишком увлеклась своим новым любовником, то ли окончательно охладела к великому герою, и ей наверняка гораздо приятнее показалась перспектива побывать в сонном мире, чем без особого желания выкладываться в вынужденных постельных сценах. Она без раздумий съела плод, метнулась под душ, дисциплинированно и без соблазнительных выкрутасов улеглась в кровать, но так как перед сном требовалось хоть какое-то время для настроя, равнодушным голосом спросила: «Когда зеркало разбилось, ты не порезался?» Голень болела нещадно, и рана беспокоила весь день, но жаловаться не имело никакого смысла. «Как видишь, колотых ран на теле не наблюдается. А как это случилось?» «Да все цепочкой потянулось. Вспомнил о тебе, потом о Пауле, взбесился от осознания, что не могу ее видеть и общаться, и в приступе бешенства вырвал дверцы шкафа. Ао, с нервами у тебя непорядок. Не люблю, когда от меня прячут близкого человека. Никто от тебя дочку не прячет, надо только придумать какой-то приличный повод, а то она и так к тебе тянется, словно к близкому родственнику. Скажем ей, что я ее дядя», — предложил Кремон, «но предупредим, что об этом никто знать не должен. Большая и страшная тайна». «А что, вполне прекрасный выход из положения», — почти сразу согласилась Молли. «Но потом не обижайся, если ты от поведения нашего сокровища на стенки кидаться станешь». «Не стану, справлюсь». «Ну вот и отлично», — с некоторым злорадством в голосе заулыбалась Галерима, и даже вполне охотно выслушала инструкцию по поведению в сонном мире. «Значит, так, в этот раз постараемся работать в паре. На матери поляне нет никаких ориентиров, но я все равно постараюсь тебя отыскать. Ни в какие хороводы не рвись, только постарайся находиться на ветках дерева, которые нависают над поляной чуть выше верхнего уровня цветов. Я буду лететь по часовой стрелке, так что посматривай мне навстречу». «Поняла, а если ты меня не найдешь, массу удовольствия ты можешь получить», и не влетая на поляну, с сарказмом напомнил Кремон. «Тем более, что я очень постараюсь тебя разыскать. Чтобы мы узнали друг друга в любом случае, вначале обменяемся вот такими жестами, а потом, ну что будет потом, я и сама догадываюсь, не маленькая», — хихикнула Молли. «Вот и не угадала, а потом мы будем учиться разговаривать и понимать основные серии запахов, и для начала опробуем самые простейшие слова и выражения. Запоминай каждый жест, который будет соответствовать определенному словосочетанию». Следующие полчаса у них ушло на согласование предстоящего изучения языка сонного мира. Видимо, Галериме и самой стало интересно, потому что она отнеслась к предстоящему эксперименту с должным вниманием и уважением. Но вот дальше все-таки не сдержала свой норов и закапризничала совсем на иную тему. нечем дышать, я так не усну, ты меня извини, но перегар от тебя ужасный, что за мерзость ты сегодня пил, да ничего ядовитого, удивился Кремон, еще и глаза не успевший прикрыть, все люди это пьют, но ведь надо знать какую-то меру, продолжала она возмущаться, я и сама понимаю, что ты пил гремвин и от него перегар не настолько мерзкий, как после вина, но мог бы и пожалеть мою чувствительность, да я жалею, вон даже рот закрываю при дыхании, какая разница, в темноте сварливый голос казался неожиданно неприятным, чуть ли не противным, все равно вонь через нос выходит, хоть в другую сторону от меня отвернись, мм, сквозь плотно сжатые зубы замычал Кремон, рекомендуется спать на спине, но, с другой стороны, его любовница и в самом деле была права, неприятно ощущать скверные запахи от другого человека, тем более что о теории отсечения плохих запахов со стороны симпатичных людей герой знал давно, но то, что его не любит, казалось обидным и слишком досадным, тем более убеждаться в таком отношении со стороны матери своего ребенка вдвойне неприятно, но делать было нечего, иначе процесс засыпания грозил перерасти в новую свару. Раздраженно перевернувшись на бок и уже помышляя о том, чтобы встать и прополоскать рот настойкой мятной травы, невменяемый наткнулся взглядом на тот самый наносник, который галеремы зарядили для него еще перед отлетом в топе, но который так и валялся на тумбочке без всякого дела. А почему бы не попробовать им прикрыть выходящий из легких воздух? Вдруг он и в другую сторону запахи останавливает? Хуже, по крайней мере, не будет. Подхватил, прижал к носу, завел на затылок давно вставленную в проушины упругую полоску ткани. Попробовал дышать, никаких затруднений с подводом воздуха во время вдоха-выдоха. Ну еще бы, те щели, которые имелись в артефакте, сразу подразумевали подобные условия. Все остальные очистки должна была совершать собранная магическая сила. Помотал головой, чуть приблизился к глумливо наблюдать 10 выбор невменяемого ющий за ним молли и шумно выдохнул несколько раз через нос. И только потом спросил, ну как теперь, вот теперь замечательно, спи уже, но... Судя по ехидному тону, галерима решила просто поиздеваться над своим любовником, и помучается тот всю ночь, и выглядит как не совсем полноценный разумом. Но подобное отношение героя уже мало трогало, лишь бы заснуть не мешало. Улегся на спину и моментально расслабился. В сонный мир он попал с некоторым опозданием, то есть встретить тамошний рассвет и застать последние капли дождя не удалось. Когда домик листик раскрылся, основные потоки дунитов уже промчались на поляну и вовсю трубили там в сияющих разноцветными красками хороводах. На ветках никого не было, разве что возле некоторых стручков с медом кое-где виднелись одинокие дуниты, занятые ранним завтраком, да и те долго с кормежкой не задерживались. Но в то же самое время, несмотря на довольно привычную, вроде как неизменную картину этого мира, что-то здесь было не так. Кремон вначале не понял, присел на ветке и долго крутил своим хоботком в разные стороны, и только чуть позже сообразил. Появился какой-то странный, никогда ранее здесь не слышанный гул, причем гул весьма непонятного толка, то ли неспокойного моря, то ли гомона базарной толпы, то ли шума ветра, то ли всего этого вместе взятого.